На сегодняшний день нет другой системы, способной обеспечить надежную координацию мирных усилий народов и отдельных людей, кроме так называемого манчестеризма. Примечание. Манчестеризм, манчестерская школа, манчестерство, манчестерский либерализм, либеральная политическая и экономическая программа, идеология, сформулированная в ходе агитации за отмену хлебных законов в Англии в середине XIX века и в последующие годы лидерами Лиги за отмену хлебных законов, прежде всего Ричардом Кобденом и Джоном Брайтом. Фразу «манчестерская школа» часто использовал британский политический деятель Бенджамин Дизраэли для обозначения движения за свободу торговли. В Германии социалисты и националисты использовали придуманный Фердинандом Лассалем термин «манчестерство» – «манчестертум» в качестве синонима бездушного капитализма для оскорбления и высмеивания своих либерально настроенных оппонентов. В ходе агитации в речах ораторов Лиги были сформулированы и обоснованы все основные принципы либерально-экономической и внешней политики. В значительной мере они были положены в основу деятельности правительств Великобритании во второй половине XIX века. Участники движения не оставили систематизированных трудов в этой области, их идеи разбросаны в многочисленных речах на митингах. Только собрание речей Кобдена состоит из трех томов, общим объемом более 3000 страниц. Это был и остается в высшей степени практический либерализм. Помимо всего прочего, агитация за отмену хлебных законов явила пример подлинно либеральных политических технологий как по целям, так и по форме. Теоретической основой манчестерского либерализма послужили произведения Давида Юма, Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милля. В области внешней политики представители манчестерской школы выступали резко против войны и империализма, проповедуя мирные отношения между народами. В 1927 году Людвиг фон Мизес изложил основные положения манчестерской версии классического либерализма в своей книге «Либерализм», которая и сегодня остается единственным систематическим изложением принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики, демонстрируя тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием. В настоящее время термин «манчестерская школа» иногда применяется для обозначения радикального либерализма-либертарианства в экономической политике. «Лассефер» – смотри выше, примечание 1. «Свобода торговли, устранение государства из экономики и оптимистический акцент на гармонизирующем влиянии капитализма свободного предпринимательства». Конец примечания. При всей шаткости подобных упований можно надеяться, что народы западных демократических стран будут готовы признать этот факт и отвергнут сегодняшние тоталитарные тенденции. Но не может быть сомнений, что для подавляющего большинства человечества идеи милитаризма обладают куда большей привлекательностью, чем либеральные идеалы. В ближайшем будущем можно надеяться самое большее на разделение мира на два лагеря. Либеральный, демократический и капиталистический Запад, где живет примерно четверть мирового населения, и милитаристский и тоталитарный Восток, охватывающий куда большую часть земной поверхности и населения. Такое положение вещей навязывает Западу политику обороны, которая серьезно затруднит усилия сделать жизнь более цивилизованной и процветающей. Однако даже эта мрачная перспектива может оказаться чрезмерно оптимистичной. Не видно признаков того, что народы Запада готовы отказаться от политики этатизма, но в таком случае они не смогут отказаться от взаимной экономической войны, от экономического национализма и не смогут установить мирные отношения между своими странами. Тогда мы вновь окажемся в ситуации, с которой мир однажды уже не справился в период между двумя мировыми войнами. Результатом станет третья война, еще более ужасная и разрушительная, чем предшествовавшая. Последняя часть книги посвящена обсуждению условий, которые могут обеспечить западным демократиям хотя бы относительную политическую и экономическую безопасность. Там я также попытаюсь выяснить, можно ли разработать некий план, который бы обеспечил прочный мир в нашу эпоху всемогущества государства.